Глава 74. Ветер стал теплее, земля понемногу прогревалась. Весна чувствовалась во всем. Прочесав весь округ Сассекс в поисках сменных лошадей, Чарльз и Эб вернулись в лагерь и теперь шли через топкий луг к передвижной кузнице. Сапоги обоих были до середины залеплены грязью, на шпорах висели куски желтой глины. «Ты только глянь на это!» Посмотрев вниз, вздохнул Эб и топнул одной ногой, потом другой, однако грязь и не думала отваливаться. «Если бы меня спросили, проезжал ли я через Виргинию, видит Бог, я бы ответил, что всю ее вдоль и поперек проехал». Чарльз засмеялся и поднес спичку к трубке из кукурузного початка, который он теперь курил, потому что сигар было не достать. Настроение этим утром у него было прекрасное. Может быть, так действовала весна? А может, он радовался, что бедовый пережил эту жуткую зиму. Несмотря на то, что Чарльз бережно заботился о своем сером, он ничего не мог поделать с нехваткой фуража, плохой погодой или грязью в кавалерийских лагерях. Бедовый то страдал в шаме, то 2 недели мучился в лихорадке и даже едва не потерял левую переднюю ногу. Но Чарльз выходил его, нянчась с ним, как с ребенком, и теперь конь снова был в отличной форме. Еще один повод для хорошего настроения был сложен вчетверо и спрятан в карман рубашки. Пока кузнец возился с лошадью другого кавалериста, они тщательно очистили копыта своих лошадей с помощью палочек и травы. Кузнец сходил за подковами и гвоздями, а потом начал раздувать горн, установленный на платформе между 2 большими деревянными колесами орудийного лафета. «Пропуск у тебя в порядке?» – спросил Эб, и Чарльз похлопал себя по карману. «Ты бы все-таки поосторожнее там, а то болтаешься в одиночку по всему округу. Увидишь конников Союза, поищи другую дорогу. Я с тобой согласен. Эти чертовы лавочники уже научились ездить и стрелять». Это неприятное открытие они сделали после Шарпсберга. В марте Фицли отправил генералу Эвереллу, нью-йоркцу, которого Чарльз помнил по выпуску 55-го года, довольно издевательское письмо. В нем Фиц предлагал своему бывшему однокашнику отправить своих парней через Рапаханок и захватить мешок кофе. Эверилл откликнулся на приглашение неожиданной атакой с юга, ударив своей кавалерии как копьем. В этом набеге погиб Джон Пелхам, блистательный командир конной артиллерии в дивизии Стюарта. Казалось бы, в масштабах целой войны событие было не очень значительным. Однако гибель даже одного солдата, имя которого овеяно такой славой, как имя Пелхама, ранило сердце каждого южанина не меньше, чем гибель целого полка. Смерть Пелхама и стремительная атака Эверелла убедили кавалеристов Уэйда Хэмптона в одном. Янки больше не боялись их и чувствовали свою силу. «Покажи-ка мне эту подкову». Чарльз выхватил у кузнеца щипцы. «Нагрей ее снова и поставь обратно в тиски. Она недостаточно широкая. Копыто будет свисать по сторонам, когда лошадь встанет на нее всем весом». «Я знаю свое дело», – буркнул кузнец. Чарльз злобно уставился на него. «А я знаю свою лошадь. Вы парни с плантации все». Чарльз шагнул вперед, передав уздечку Эбу. Кузнец закашлялся и заработал мехами. «Ладно, ладно». Позже в тот же день Чарльз попрощался с Эбом и поскакал на север. В Ричмонде он заглянул Кори и Мадлен, которые уже нашли жилье побольше. Целых 4 комнаты, занимающие весь 2-й этаж дома в районе Кортент. Раньше там жила мать владельца дома, и после ее смерти комнаты освободились. Ори, не торгуясь, заплатил баснословную ренту, только бы поскорее вырваться из этого ужасного пансиона. Ради приезда Чарльза Мадлен зажарила 2 дюжины свежих яиц с фермы, так и не сказав, как их раздобыла. Они просидели до 4 утра, говоря обо всем, кроме Эштона и ее мужа. Чарльз в первый раз рассказал об Августе. Узнав, где находится ферма Барклай, Ори, разумеется, не мог не встревожиться. Да, возле Фредериксберга стояли части Ли и Джексона, но Хукер только что перешел реку, и людей в его армии было вдвое больше. Оставаться в округе Спотсильвейни теперь стало слишком опасно. С этим нельзя было не согласиться. Потом они еще говорили. Спал Чарльз плохо. Ему постелили на полу и утром выехал из города. Снова на север. по охваченной весной Виргинии. Он скакал под голубым небом мимо лимонно-желтых форзиций и пышных азалий, горящих розовым цветом, мимо вишен, словно усыпанных снежными шапками. К запаху влажной земли иногда примешивался другой, который он слишком хорошо знал – запах разлагавшихся трупов лошадей. По запаху мертвых лошадей можно было сразу сказать, где стояли армии. Вечером, спрятавшись в небольшой рощице, он смотрел, как по дороге на юг проехал кавалерийский отряд. В свете звезд фуражки и мундиры казались черными. На самом деле они были синими. Федералы снова забрались к ним в тыл. Успокаивало Чарльза только одно – янки по-прежнему тащили с собой все, что он с издевкой называл их оборонительными сооружениями. Запасные одеяла, инструменты, посуду и прочую утварь, не меньше 70 фунтов лишнего груза. Такой вес был слишком велик для лошадей. Чарльз надеялся, что янки так и не усвоят урока. Он добрался до Чанселорсвилла, крошечной деревушки, всего из нескольких домов. Потом свернул на дорогу Ориндж-Тернпайк и поехал дальше в сторону Фредериксберга через Уайлдернес, почти непроходимые заросли молодых дубов и сосен, опутанных вьюнами. Даже в ярком солнечном свете место казалось зловещим. Когда лес закончился, он повернул на северо-восток, и от благодушного настроения, вызванного погожим весенним деньком, не осталось и следа. Война снова настигла его. Вся округа была наводнена инженерными ротами конфедералов, обозами с продовольствием, конной кавалерией с лафетами, которые везли шестерки лошадей, медленно плетущимися стадами тощего скота. Какой-то офицер потребовал у Чарльза пропуск, потом спросил, видел ли он союзную кавалерию по дороге от Ричмонда. На его утвердительный ответ офицер предположил, что это, скорее всего, люди Стоунмана, которые, по данным их разведки, должны были уничтожить линию связи со столицей. По свежевспаханным полям бродили неприкаянные солдаты в серых мундирах, то ли дезертиры, то ли отставшие от своих полков, и куда они направлялись, и что могло прийти им в голову, никто не знал. И уж, конечно, многие из них не стали бы церемониться с одинокой женщиной, даже если на них была правильная форма. Увидев вдали ферму Барклай, Чарльз только лишний раз убедился в своих опасениях. На дороге стоял интендантский фургон с белым верхом, а двое погонщиков довольно сурового вида разглядывали дом, когда он подъехал. После того, как он недвусмысленно положил руку на карабин, они решили ехать дальше. Как только Чарльз въехал во двор, босс сразу отбросил топор, перепрыгнул через груду поленьев и помчался ему навстречу. «Здравствуйте! Как же я рад!» «Мисс Августа! Капитан Чарльз приехал!» Босс был не просто рад. Он явно испытывал огромное облегчение. «Тебя что-то гложет», — сказала она. «Расскажи мне». Они лежали рядом в темноте. Казалось бы, после вкусного ужина, горячей ванны, объятий и поцелуев, он должен был бы сейчас пребывать в приятной дремоте. Но тревожные мысли по-прежнему не отпускали его. «С чего начать?» Спросил он. «С чего хочешь?» «Дела плохи, Гус. Вся эта проклятая война. Армия Гранта осадила Виксберг. Ори знал его по Академии Мексики. Говорит, этот человек похож на терьера, которому дали кость. Не выпустит, даже если подавится осколками до смерти. Ори никому больше этого не говорил, но он считает, что к осени Грант возьмет город. А еще этот Дэвис, будь он неладен, по-прежнему нянчится с бездарными генералами вроде Брега. А кавалерия не может набрать достаточно лошадей, не говоря уже о зерне, чтобы прокормить их. Все окрестные фермы обобраны подчистую, и люди даже не могут восполнить то, что у них отняли. Стоит им только вспахать акр земли, как по нему проносится артиллерийская батарея, и надо все начинать сначала. Самые суеверные говорят, что удача от нас отвернулась. Если бы янки тогда не нашли те сигары, завернутые в приказ генерала Ли, Шарпсберг мог бы стать нашей победой, а не позором. Храбрость не поможет против невезения, да и против такого количества людей, которые собирает противник, тоже. А ведь Купер еще очень давно говорил об этом, предупреждал их. Чарльз вдруг почувствовал, что дрожит. Августа протянула руку и погладила его по плечу, стараясь успокоить. «Да, я бы сказала, что причины для тревоги серьезные». «Есть еще одна». «Какая?» Чарльз повернулся на бок, видя в темноте только ее бледные очертания. «Милый, обо мне не стоит волноваться. Я сама могу о себе позаботиться». Это было сказано с гордостью, но Чарльз уловил в ее голосе гнев. «А я все-таки волнуюсь. Спать почти не могу. Думаю, как ты тут одна?» «Вот почему ни один мужчина не должен позволять себе влюбляться во время войны». Эта стойкая мысль так и лежала у него на душе, как камень, назойливая, горькая и неоспоримая. «Это глупо, Чарльз. Черта с два. Хукер наверняка нападет на Фредериксберг. Возможно, уже через несколько дней. Потомакская армия может захватить весь округ. Мы с боссом и Вашингтоном...» «Что, вы стоите против синепузых, которые месяцами не видели хорошеньких женщин?» «Отлично. Ты стал раздражительным». «Ты тоже. У меня есть серьезная причина. Я очень волнуюсь». «Можешь просто не приезжать больше, и причин не будет». Ее резкие слова повисли между ними. Чарльз выскочил из постели, скрестил руки на груди, яростно почесал бороду. Августа встала коленями на край кровати и коснулась его плеча. «Думаешь, я за тебя не волнуюсь?» – сказала она. «Постоянно. Иногда ругаю себя. Но как можно было влюбиться? Да еще в человека, в которого нельзя влюбляться». «Тогда, может, мне и правда лучше не приезжать». «Ты этого хочешь?» Он молчал, потом не выдержал и бросился к ней, обнимая ее обнаженное тело и гладя ее по волосам. «О, боже, нет. Конечно, не хочу, Гус. Я так люблю тебя, что иногда мне даже хочется плакать». Вздрагивая, они сжимали друг друга в объятиях. Наконец, то, что мучило их обоих, вырвалось наружу. Как можно было влюбиться, да еще в человека, в которого нельзя влюбляться? Августа постоянно жила в страхе потерять его, а Чарльз каждую минуту тревожился за нее, и эта тревога давила на него, как лишний груз на лошадей Янки. «Бог мой, Чарли!» Как будто услышал он голос Эба. «Ты что, забыл, зачем мы здесь?» Иногда он и вправду почти забывал об этом, как и многие. Для кого-то эти испытания становились невыносимыми, и они дезертировали, ставя своих далеких жен и подруг выше долга. Разумеется, Чарльз никогда бы не уподобился им, но он чувствовал, что язва постоянной тревоги за любимую разъедает и его тоже. Он понимал это, когда прижимал к себе ее нежное тело и целовал ее мягкие волосы. «Уезжай в Ричмонд», – взмолился он. Она разомкнула объятия. «Чарльз, здесь мой дом. Я не хочу бежать. Уехать на пару недель – это не трусость. Нужно просто выждать, пока Хукер не сделает шаг и пока все не решится. А если Янки придут, когда меня здесь не будет? Если они разграбят дом или сожгут его? Ведь это все, что у меня есть. Они могут точно так же его разграбить и сжечь, когда ты будешь стоять на кухне. В Ричмонде слишком много народа. Где я буду жить? Мой кузен и его жена приютят тебя. И босса с Вашингтоном тоже. По пути сюда я останавливался у Ори и Мадлен. У них не так уж много места, но они поделятся тем, что имеют». Она обхватила себя руками, словно ей стало холодно. «Сколько вещей придется собрать, как...» «Гус, прекрати. Ты гордая женщина и сильная. За это я тебя и люблю, но черт побери». «Мне бы хотелось, чтобы ты не так часто ругался». Эти тихие слова выдали ее гнев, как ничто другое. Чарльз глубоко вздохнул и вцепился в спинку кровати. «Прости, но суть не меняется. Гордость, сила и два негра не защитят тебя от армии Джо Хукера. Ты должна уехать в Ричмонд, и если не ради себя, то хотя бы ради меня». «Ради тебя?» «Именно». «Понимаю». «Будешь говорить таким тоном, уйду спать в другую комнату». «Пожалуй, так будет лучше». Он вышел, завернувшись в одеяло и хлопнув дверью. На рассвете он прокрался обратно, шепотом окликнул Августу и вздрогнул, когда она резко села в постели. По ее осунувшемуся лицу он понял, что она почти не спала. Чарльз протянул к ней руку. «Прости меня». Они обнялись, забыв о ссоре, а за завтраком она сказала, что согласна уехать в Ричмонд еще до конца недели, если он добудет ей пропуск. Он заверил, что непременно сделает это, и записал на листочке адрес Ори и Мадлен, объяснив, как до них добраться. Все как будто уладилось, на первый взгляд. Позволить себе любить в такие времена было настоящим безумием, и они оба понимали это. Вскоре после завтрака Чарльз собрался уезжать. «Я сделаю остановку в Ричмонде и предупрежу их о твоем приезде», – сказал он. Когда они уже стояли в дверях, Августа еще раз обняла его и поцеловала. «Я люблю тебя, Чарльз Мэйн. Пожалуйста, не тревожься обо мне». «Ну что ты, никаких тревог. А завтра в Атланте старина Эйб поднимет звездно-полосатый флаг». Он вскочил в седло, махнул рукой и поскакал к дороге. Примерно через полмили он придержал коня, чтобы оглянуться, но артиллерийский обоз, с грохотом кативший мимо, вздымая облака пыли, оттеснил его к обочине. Чарльз видел только потных лошадей и скрипучие колеса. Наконец обоз проехал. В дверях дома уже никого не было. Вернувшись в лагерь в Сассексе, Чарльз соврал Эбу, что поездка была замечательной.